Глава 12. Последние дни. Положение патриотов на острове Нави было чрезвычайно тяжелое и не могло долго продолжаться. Действительно, батарея, устроенная на прибрежье Чиппиви, только что была окончена, и синие шапки не были в состоянии противиться ей, так как у них не имелось ни одной пушки. Те несколько сот ружей, единственное оружие, которым канадцы могли пользоваться, чтобы помешать высадке, были бы бессильны против королевской артиллерии. Если американцы сочувствовали успехам франко-канадского восстания, то очень прискорбно, что из соображений политических правительство Соединенных Штатов пожелало держаться самого строгого нейтралитета с самого начала борьбы. Только оно одно и могло доставить пушки, которых недоставало реформистам. Но это значило бы возбудить недовольство Англии в такое время, когда малейшее обстоятельство могло дать повод к разрыву, как это и случилось несколькими месяцами позже. Вследствие этого средства к обороне острова Нави были крайне ограничены. Мог даже ощутиться недостаток в военных припасах и в продовольствии, хотя лагерь снабжался провиантом, насколько это позволяли средства страны, Шлоссером, Буффало и Ниагара Фалсом. Вот почему непрестанно взад и вперед сновали суда и малые, и большие по левому рукаву реки. И потому полковник Мак-Нап поместил несколько пушек выше и ниже Чиппиви, для того, чтобы захватить всю конъюгационную их линию. Одно из таких судов, небольшой пароход «Каролина», служило для быстрого сообщения между лагерем и берегом Шлоссера. Он употреблялся для переправы любопытных туристов, спешивших посетить защитников острова Нави. При таких условиях предводителям этой горстки людей нужна была поистине необычайная энергия, чтобы не отказаться от борьбы. К несчастью, число борцов убавлялось с каждым днем, и кучки людей, пришедших в уныние, приказывали отвозить себя в Шлоссер с тем, чтобы больше уже не возвращаться назад. После удручающей сцены, окончившейся отъездом Жана, при которой присутствовал де Вадрель, последний не выходил больше из дому. Он едва держался на ногах. Дочь его не отходила от него ни на минуту. Им обоим казалось, что они как бы были осквернены этой грязью жестоких оскорблений, которыми забросали Бриджетту и ее сына. Никто более их не страдал от обид, которыми их единомышленники обременили это злосчастное семейство, согбенное под позором отвергнутого им имени. И однако, когда они размышляли о преступлении Симона Маргаза, о жертвах, которых деяния предателя возвели на эшафот, оба они склоняли головы под гнетом рока, которого не могла превозмочь никакая справедливость. Кроме того, в этом доме, где ежедневно собирались друзья де Вадреля, никто не намекал ни разу на то, что произошло. Винсент Годж, благодаря скромности, свойственной его характеру, держался крайне сдержанно, не желая обнаруживать ничего, что походило бы на порицание чувств, проявленных Клари. Разве не была права эта мужественная, молодая девушка, протестуя против гнусных предрассудков, распространявших на невинных ответственность виновного, требовавших, чтобы позорное наследие передавалось бы от отцов к детям? Думая об этом, Жан, отныне одинокий в мире, чувствовал, как возмущалось все его существо. Жуан, умерший за отечество, Бриджетта, умершая под гнетом жестокого оскорбления. Разве всего этого было мало, чтобы установить равновесие с прошлым? Так нет же. И когда он восклицал «это несправедливо», казалось, что голос его совести отвечал «нет, это лишь справедливо». Жан видел перед собой Клари, пренебрегающую оскорблениями этой толпы, которая преследовала его. Да, она имела мужество защищать одного из маргазов. Она предлагала ему связать свою жизнь с ее жизнью. Но он не согласился на это. И никогда не согласится. А тем не менее, какую любовь он ощущал к ней. Так он блуждал у берегов Ниагары, подобно Нафанаилу Бумпу из «Магикан», который предпочел бы погибнуть в водопаде, чем расстаться с Мабелью Димгам. В течение всего дня 18 декабря Жан оставался у трупа своей матери, завидуя тому покою, которым она, наконец, наслаждалась. Его величайшим желанием было последовать за нею, но он вспоминал ее последние слова. Он имел право пасть лишь во главе повстанцев. Это был его долг, и он исполнит его. Когда настала ночь, еле освещаемая беловатым отражением снегов, Жан покинул лачугу, в которой покоилось тело Бриджетты. Затем, на расстоянии нескольких сот шагов, под покровом деревьев, покрытых инеем, он принялся рыть могилу своим широким канадским ножом. На опушке этого леса, скрытого мраком, его никто не мог заметить. Да он и не хотел, чтобы его видели. Никто не узнает, где будет похоронена Бриджетта Маргас. Не будет креста на ее могиле. Если Жуан покоился в каком-нибудь углу крепостной ограды Фронтенака, то мать его, по крайней мере, будет зарыта в той американской почве, которая была землей ее родины. А Жан даст себя убить в первой же стычке, и останки его исчезнут, увлеченные, подобно многим другим, быстринам Ниагары. Тогда не сохранится ничего, и даже воспоминание о том, что составляло семью Маргаза. Когда яма была вырыта достаточно глубоко, чтобы труп был защищен от когтей диких зверей, Жан вернулся к лачуге, взял на руки тело Бриджетты, снес его под деревья, запечатлел последний поцелуй на лбу почившей и опустил на дно могилы, окутанную его плащом из местной ткани. После этого засыпал ее землей. И затем, преклонив колени, стал молиться, и последние его слова были: «Покойся с миром, бедная мать». Снег, начавший падать, вскоре скрыл место, где спала та, которой не стало, и которой лучше было бы вовсе не существовать. А теперь, едва только солдаты Макнаба предпримут высадку на остров Нави, Жан будет находиться в первых рядах борцов, чтобы найти там свою смерть. Ему пришлось ждать недолго. Действительно, на следующий день, 19 декабря, с утра стало очевидно, что полковник Макнаб готовился к нападению. Суда его выстроились вдоль прибрежья, ниже лагеря Чиппивы. За неимением артиллерии, синим шапкам, нельзя будет ни уничтожить эти суда, прежде чем они двинутся в путь, ни остановить их, когда они предпримут переправу. Единственным средством для них было бы воспротивиться высадке силой, сосредотачиваясь в угрожаемых пунктах. Но какое сопротивление могли бы оказать несколько сотен человек массе осаждавших, если бы они пристали к острову в нескольких пунктах сразу? Итак, как только лоялисты вступят на берег, последует взятие лагеря, и его защитники, слишком многочисленные, чтобы поместиться на судах из Шлоссера, будут перебиты, прежде чем успеют спастись на американской земле. Все это сильно озаботило де Вадреля и его друзей. Они сознавали опасность такого положения. Чтобы избежать его, им, правда, было бы достаточно вернуться в Шлоссер, пока путь через Ниагару был свободен. Но ни один из них не хотел отступить, не обороняясь до последней возможности. Возможно даже, что, несмотря на все это, они считали себя достаточно сильными, чтобы оказать серьезное сопротивление, и составили себе ложное представление относительно высадки англичан. Впрочем, один из них, во всяком случае, не думал ошибаться. Это был Меттерник, нечаянно увлеченный в эту борьбу. Но его положение во главе махаганских воинов мешало ему высказываться в этом духе. Что же касается Лионеля, то его патриотизм не допускал никакого колебания. Юный клерк, к тому же, не мог прийти в себя от изумления, которое доставляло ему столь неожиданное появление его героя. Как Жан Безымянный был сыном Симона Маргаза, и аббат Жуан был сыном предателя? «Ну, так что же?» — твердил он себе. «Разве они, тем не менее, не два лучших патриота? И мадемуазель Клари не была ли права, защищая Жана и его мать? Ах, храбрая молодая девушка! Как это благородно! Это достойно одной из Вадрелей!» Так рассуждал Лионель, который не скупился на восторге и не мог поверить, чтобы Жан покинул остров Нави с тем, чтобы никогда больше не возвращаться туда. Да, Жан Безымянный появится вновь, хотя бы для того, чтобы умереть, защищая национальную свободу. И, продолжая размышлять, молодой клерк вскоре пришел к следующему заключению. Почему бы детям Симона Маргаза не быть самыми честными людьми, когда последний потомок воинственной расы не сохранил ни одного из качеств своих предков, когда род Сагаморов пресекался в лице нотариуса? Так же, как и Лионель, думали о Жанне Томас Арше и его сыновья. Не видели ли они его за делом в продолжении нескольких лет? Подвергая сотни раз свою жизнь опасности, не искупил ли он преступление Симона Маргаза? Поистине, если бы они присутствовали при этой гнусной сцене, они не могли бы сдержать себя. Они бы бросились на толпу, ответили бы на эти отвратительные жестокие оскорбления. Если бы они знали, куда удалился Жан, они отправились бы за ним, привели бы его обратно к синим шапкам, поставили бы его во главе их. Следует заметить, что, к чести человечества, после изгнания Жана и Бриджетты в настроении умов произошла перемена. Чувство Лионеля и семьи Арше разделяло в настоящее время большинство патриотов. Около 11 часов утра начались приступы к нападению. Первые ядра батарей Чиппивы провели борозды на поверхности лагеря. Гранаты производили разрушения и пожары на всем острове. Невозможно было укрыться от этих снарядов на почти оголенном пространстве, усеянном группами деревьев и перерезанном тощими заборами и несколькими окопами, выстроенными из дерна. Полковник Макнаб старался очистить прибрежье, прежде чем приступит к переправе через Ниагару, предприятию, не лишенному затруднений, несмотря на небольшое число защитников. Последние собрались вокруг дома де Вадреля, менее подвергавшегося артиллерийской пальбе по своему расположению на правом берегу напротив Шлоссера. При первых залпах де Вадрель отдал приказ всем не сражающимся перейти на американскую территорию. Женщины, дети, присутствие которых до тех пор терпелось, должны были сесть на суда. Простившись со своими мужьями, отцами, братьями, они были перевезены на противоположный берег. Переправа эта совершалась не без опасности, так как мортиры, расставленные в верховье и низовье Чиппивы, могли достичь судна, стреляя в косвенном направлении. Несколько ядер попали даже на границу Соединенных Штатов, что должно было вызвать справедливый протест со стороны федерального правительства. Де Вадрель хотел добиться от Клари, чтобы она укрылась в Шлоссере и выждала там исхода этого нападения. Но Клари отказалась покинуть его. «Отец», — сказала она, — «я обязана оставаться около вас и останусь. Это мой долг». «А если я попаду в руки лоялистов?» «Что же? Они не запретят мне разделить с вами тюрьму». «А если меня убьют, Клари?» Молодая девушка ничего не ответила. Но де Вадрелю не удалось победить ее сопротивление. И она находилась около него, когда он пришел занять место среди патриотов, собравшихся перед домом. Пушечная пальба продолжалась с необычайной силой. Положение должно было стать невыносимым. Однако попытка высадиться еще не приводилась в исполнение. Иначе бы те из синих шапок, которые были размещены позади окопов, предупредили бы об этом. Перед домом находились Винсент Годж, клерк и Фарран, Томас, Пьер, Мишель и Жак Арше. И там же были мэтр Ник и Лионель, махаганские воины, хладнокровные и спокойные, как обычно. Де Вадрель произнес следующую речь. «Товарищи, нам приходится защищать последний оплот нашей независимости. Если Макнаб завладеет им, то восстание будет подавлено, и кто знает, когда новые предводители и новые солдаты смогут возобновить борьбу. Если мы оттесним осаждающих, если нам удастся удержаться, подкрепление явится со всех пунктов Канады. Наши единомышленники возымеют надежду, и мы сделаем из этого острова неприступную крепость, где национальное право найдет всегда точку опоры. Решитесь ли вы оборонять его? До самой смерти! — ответил Винсент Годж. До самой смерти! — повторили его товарищи. В это время несколько ядер ударилось о землю на расстоянии 20 шагов и отскочили вдали, вздымая снежную пыль. Никто из синих шапок не пошевельнулся. Они выжидали приказаний предводителя. Де Вадрель начал снова. «Пора направиться к берегу. Артиллерия Чиппивы скоро смолкнет, так как лоялисты попытаются переправиться. Рассейтесь по прибрежью под прикрытием утесов и выжидайте, пока суда не подойдут на близкое расстояние. Не допустите, чтобы солдаты Макнаба высадились...» «Они не высадятся», — сказал Вильям Клерк. «А если им удастся, то мы сбросим их в Ниагару». «На места, друзья мои!» — вскричал Винсент Годж. «Я пойду с вами», — сказал де Вадрель, — «пока у меня хватит сил». «Останься здесь, Вадрель», — сказал Андре Фарран. «Мы постоянно будем связываться с тобой». «Нет, друзья мои», — ответил де Вадрель. «Я буду там, где обязан находиться. Пойдемте». «Да, идемте, патриоты! Суда уже отчалили от канадского берега». Все обернулись, услышав эти слова, произнесенные звучным голосом. Это сказал Жан. В прошлую ночь судно перевезло его на остров. Никто его не узнал. После того, как он спрятался на стороне, направленной к Чиппиве, он наблюдал за приготовлениями полковника Макнаба, не обращая внимания на пушечные снаряды, осыпавшие побережье. Затем, увидав, что осаждавшие готовились начать переправу, он пришел снова занять свое место среди своих старых товарищей. «Я так и знал!» — вскричал Лионель. Кларида Вадрель двинулась навстречу герою-патриоту одновременно с Томасом Арше и его сыновьями, выстроившимися вокруг него. Де Вадрель протянул руку Жану. Жан не принял ее. «Защитники острова Нави!» — сказал он. «Моя мать умерла, подавленная оскорблениями, которым вы подвергли ее. Теперь я один лишь остался из всей этой семьи, перенесшей такой позор. Теперь вы в последний раз увидите одного из маргазов, сражающимся рядом с вами. Идемте умирать за франко-канадскую свободу!» В ответ на эти слова раздался гром рукоплесканий. Руки всех потянулись к Жанну, но на этот раз он отказался прикоснуться к ним своей рукой. «Прощайте, Кларида Вадрель», — сказал он. «Прощайте, Жан», — ответила молодая девушка. «В последний раз». Сказав это, идя впереди де Вадреля, своих товарищей, всех тех, кто хотел подобно ему умереть за отечество, он устремился к левому берегу острова.